424. Много противодействий будет оказано кооперации. Одни по самости не пожелают вообще принять ее, другие своекорыстно воспользуются ею, но существование ее будут отрицать. Третьи соединят понятие кооперации с неспровержением всего порядка. Будет множество возражений. Потому насаждение сотрудничества делается одним из самых трудных заданий. Поднимается бездна атавизма, будут приведены самые нелепые примеры отживших веков, будут перечислены преступления, порожденные нечестным сотрудничеством. Слишком часто явлены преграды и забыты новые условия жизни. Увлечение механизацией может быть разрешено разумно кооперацией. При этом кооперация не должна быть ограничена лишь некоторыми видами труда. Сотрудничество должно быть принято как основание бытия. Лишь при самой широкой кооперации можно найти истинное соотношение государства и народного труда. Иначе губительная задолженность государства будет возрастать. Разрешение такой проблемы посредством войны будет признаком варварства. Не об уничтожении народов надо думать, но об упорядочении планеты. Когда психическая энергия займет подобающее положение, когда женщина войдет как охранительница культуры, когда кооперация сделается основанием созидания, вся жизнь преобразится. Знание и творчество займут явленное положение. Говорю «явленное» в том смысле, что среди далеких веков можно найти примеры понимания значения науки и искусства. Сотрудничество откроет легкие пути к совершенствованию.